Часть пятая. Глава 17. Круглую площадь окутал вечерний мрак. Горели фонари, шел мелкий снег. Люди проходили мимо, каждый спешил куда-то. Днем температура воздуха опустилась до нуля, и снежные сугробы превратились во влажную слякоть. Вера сидела на холодной лавке и смотрела на бронзовую статую Ленина. Артем расхаживал рядом туда-сюда, сунув руки в карманы. «Глупая затея!» — бросил он. «Присядь, ты привлекаешь внимание!» — ответила Вера. «Ага. А двое сидящих на обледеневшей лавке не привлекают внимания?» Вере не хотелось в сотый раз с ним спорить. Все уже решено. За прошедший месяц она научилась сдерживать свои порывы, не приказывать пиявцу. В этом были свои неудобства. Артем часто спорил, а еще ревновал, что страшно раздражало Веру. Бронзовый Ленин вперился взглядом в улицу Куйбышева. Снежинки налипли на его макушку, а мраморный постамент и вовсе покрылся пушистым слоем снега. У постамента появились две знакомые фигуры. «Лагунов явился», — недовольно констатировал Артем. Вера поднялась и направилась к вампирам. «Ну что, идем?» — спросила она вместо приветствия. Валера чуть покачал головой. «Валентин Сергеевич должен подойти», — сказал он. Рита стояла по правую руку от него. Артем закатил глаза. «Может, не стоит брать на дело человека?» — усомнилась Вера. «Валентин Сергеевич не просто человек», — бросила Рита. «Он наш друг». «Вер, ему это надо», — спокойно произнес Валера. «Понимаешь, у него с вампирами свои счеты». Вера пожала плечами, как бы говоря. «Ладно». «Корзухина, надеюсь, не позвали?» — саркастично уточнил Артем. «Не позвали», — спокойно ответил Лагунов. «Давайте еще раз по плану пройдемся. Вер, что сказал Стратилат?» «Сказал за пару часов до рассвета ждать его на крыше элеватора, что на хлебке», — повторила в тысячный раз Вера. «Странное место для встречи», — не в первый раз заметил Артем. «Значит так, Рита и Валентин Сергеевич останутся внизу на случай чего. Мы втроем идем наверх. Вера, ты даешь команду Артему», — ровным, безэмоциональным голосом проговорил Лагунов. «Ты, Артем, слушаешь внимательно Веру, передаешь все мне быстро и четко». Вера кивнула, Валера посмотрел на Артема. После паузы тот тоже кивнул. «Не нравится мне это», — пробормотал он. Со спины бронзовой статуи появился Валентин Сергеевич Носатов. «Он совсем старик», — подумала Вера. В руках мужчина нес неизменную спортивную сумку. Взгляд его, как и всегда, был злым и недоверчивым. «Ну, чего встали? Пошли!» — сходу бросил Носатов. По рассказам Валерки, Валентин Сергеевич когда-то был охотником на вампиров. Сейчас он на такого не походил. Лагунов тихим ровным голосом повторил ему план. «Ладно», — устало согласился Валентин Сергеевич. «Не очень-то охота лезть на верхотуру». В сумке у него что-то позвякивало. «А может, эти со Стратилатом заодно?» — выдал Валентин Сергеевич, недоверчиво глядя на Веру. «Валентин Сергеевич», — сукаризный произнес Валера. «Ладно, пошли, там и узнаем», — буркнул тот и двинулся с места. Четверо вампиров последовали за Носатовым. Они двигались от площади Революции до Хлебной. Вера нагнала Валерку и пошла рядом с ним. Ей хотелось поговорить. Рита, чтобы не идти толпой, отстала. Артем тоже вынужден был шагать позади. По тротуару сновали люди. Фасады старинных особняков теснились близко к дороге. Вскоре они миновали уродливое, по мнению Веры, здание ГУВД. Вампиры направлялись к началу улицы Куйбышева, бывшей дворянской. «Валер», — тихо начала Вера, — «сомневаюсь, что его получится убить. По крайней мере, так же, как этого вашего отца Глеба». «А я думаю, получится», — уверенно ответил Лагунов. Вера замялась, но продолжила. «Не думаю, что профессор хочет мне навредить. У него было немало таких возможностей. Не лучше ли узнать побольше? Понимаешь, в прошлый раз...» Вера сделала паузу, подбирая слова. «В общем, он говорил так, будто стратилатов полным-полно. Он, конечно, говорил про власть, но в контексте власти над другими, подобными ему. Понимаешь, о чем я? Может, не надо спешить? К тому же он сказал, что добился своего». Вера развела руками. «Вдруг наша затея и правда глупая?» «Мы не будем торопиться», — согласился Лугунов. «Но, Вер, идти в одиночку — вот что по-настоящему глупо». «Угу», — нехотя кивнула Вера. «Выбор места», — задумчиво начал Валерка. «Очень похоже на западню». Вера еще раз кивнула, соглашаясь. Хотя девушке была безразлична ее собственная судьба. Ей до тошноты надоело врать, скрываться, притворяться, чувствовать жажду. А вот участь товарищей Веру очень даже волновала. Она не хотела, чтобы с ними что-то случилось. Ей было жаль даже Носатого, сломленного и покалеченного в вампирских играх, так и не заведшего семьи и детей. Вера многое узнала от Валерки и теперь корила себя еще больше. Лагунов целых 3 года не пил человеческой крови, будучи стратилатом. А она сразу сдалась. «Вер, не беспокойся, это не первый стратилат, которого мы убили», — напомнил Валера. Носатов устал и теперь плелся позади. «Встретимся на Засекино», — бросила Рита, и они с Валеркой безмолвными тенями понеслись вперед. А Вере хотелось, чтобы время до встречи с профессором тянулось как можно дольше. «Вер, как думаешь, что профессору надо?» — спросил Артем, выдергивая девушку из размышлений. Вера пожала плечами. Они почти дошли до Хлебной площади. «Дурацкая идея лезть на эту хрень», — сказал Коновалов, взглядом указывая вперед. Вдалеке, за редкой малоэтажной застройкой, возвышались 2 60-метровые башни нового элеватора. Вера остановилась на углу Куйбышева и Крупской, вздохнула тяжело. Носатов плелся где-то позади. «Подожди, постоим минутку», — предложила Вера Артему. «Ладно, Вер, но, может, ну его», — принялся за свою Артем. «Блин, здоровая бандурина, отсюда видно». «Нет, мы все решили, просто дай мне минутку», — ответила Вера. С этой точки хорошо просматривалось подобие короны, венчающей башни. 2 круглых цилиндра невероятных размеров и гигантской высоты были результатом новаторской разработки куйбышевского инженера Смирнова. Бетонные колоссы издалека походили на причудливый замок, стоящий серой бетонной громадой на берегу реки. Вертикальный элеватор построили в 80-м. На стыке рек Самары и Волги. «Чего встали?» Валентин Сергеевич нагнал Веру и Артема. Коновалов усмехнулся, глядя на горе истребителя вампиров, а доктор Носатов безразлично прошел мимо. На улице Засекино элеватор предстал во всей красе. Было совсем безлюдно, промышленная зона тянулась на всю левую сторону улицы. Кирпичный забор казался игрушечным на фоне громады элеватора, серые башни которого стремились к черному небу. В зареве ночного города явственно выделялись грани бетонных цилиндров. Вера знала, что по замыслу инженера они должны были иметь круглую форму, но рабочие не справились с такой сверхсложной задачей, ведь диаметр башен составлял 20 метров. Так получились грани. Прямоугольные провалы под зубчатой короной представлялись Вере бойницами. 2 башни соединяла Нория. Зеленоватые стеклоблоки в огромных окнах ее помещений чуть мерцали, отражая желтый свет фонарей. Эти окна высились до самого неба, создавая взмывающую вверх линию. 65 метров железобетона! — завороженно заметил Артем. «Угу», только и смогла сказать Вера. «А ты знала, что он экспериментальный? Вообще единственный в стране, может, и в мире», — добавил Коновалов. «Я на такой верхотуре никогда не был. Чё-то неохота». «Хорош трепаться», — бросил Носатов. Его лицо в многочисленных шрамах выглядело злым, а глаза смотрели грустно и устало. Неподалеку их ждали Рита и Валерка. Вера посмотрела на часы. Скоро полночь. Четверо вампиров и старик столпились у забора. «Мы все осмотрели», — сказала Рита. Сегодня она собрала темные волосы в хвостик, который продолжала косичка. Вере казалось, что Рита совсем девчонка и выглядит как школьница. «Мы заходим здесь», — Валерка показал на забор, за макушкой которого едва угадывалась колючая проволока. «Валентин Сергеевич, вам тут не подняться. Идите к воротам, Рита вас впустит». Насатов вопросительно посмотрел на Лагунова. «Рита займется охраной. Мы сразу идем наверх», — продолжил Валера. Рита, никого не дожидаясь, легко полезла на забор. Ее косичка задорно болталась из стороны в сторону. И Вера еще раз удивилась несоответствию внешности тому, что из себя представляла девушка. «Вер, готова?» — спросил Лагунов. «Да». Валерка стремительно прыгнул на забор и перемахнул через него. Насатов поплелся к воротам, бренча своей сумкой. Артем последовал за Лагуновым. И Вера осталась одна у кирпичного забора. Она тяжело вздохнула, глядя на верхушку бетонной махины за оградой, а потом полезла вслед за товарищами. У подножья 60-метровых башен Вера замерла. Ее поражала конструкция вертикального элеватора. «Неужели эти громадины можно заполнить зерном?» — думала она. С новой силой повалил снег. Раздумье Веры прервал Насатов. Он рылся в своей сумке, выуживая серебряную сеть. Девушка с удивлением наблюдала за ним какое-то время. «Давайте наверх», — скомандовал Валерка и сделал то, от чего у Веры перехватило дыхание. Она отвлеклась на Насатова и с щемящим сердце чувством смотрела, как Лагунов полез прямо по отвесной стене элеватора. «Во псих!» — восхищенно бросил Артем. «Лагунов, жить надоело!» — крикнул он Валерке. «Шш! Чего орешь?» — упрекнула его Рита. «А чё? Ты же с охраной разобралась!» — ответил Артем в своей манере. «Придурок!» — очень тихо прошипела Рита. «Лагунов выпендрёжник!» — напоследок выдал Артем. Вера сукаризной посмотрела на своего пиявца, и тот заткнулся. Валерка, словно паук, легко карабкался по бетонной стене. Выглядело это настолько сюрреалистично, что Вера часто заморгала. Высота элеватора, по мнению девушки, могла равняться 30 этажам жилого дома, а маленькая фигурка Лагунова поднималась все выше и выше. Вера подумала, что, возможно, смогла бы так же, но от головокружительной высоты башен делалось жутко. «Нафиг надо, я по лестнице пойду», — произнес Артем. Рита хмыкнула. «Пошли», — сказала Вера и направилась ко входу в норию. И внутри нестандартная конструкция элеватора вызывала у Веры ассоциации с замком. Ей казалось, будто она бесконечно поднимается в заколдованную башню. Лестничным пролетам не было конца. Воспользоваться лифтом вампиры не решились. Ночью это привлечет ненужное внимание. На темной лестнице было легко оступиться. Спасало только вампирское зрение. Артем то и дело норовил заглянуть в технические помещения. Вера одергивала его. Она примерно поняла, как выглядит конструкция, соединяющая башни. Та состояла из гигантских помещений нории, высотой больше двух стандартных этажей, из пожарной лестницы, лифтовой площадки и шахты лифта. Лестница казалась Вере жутковатой. Сплошное остекление с одной стороны, безликие выкрашенные стены с другой. Через несколько пролетов встречались огромные стальные балки перекрытий. Вера боялась смотреть в окна. От ночных пейзажей кружилась голова, огни города мерцали в холодном воздухе и казались крошечными и далекими. С каждым этажом девушке становилось все больше не по себе. «Вер, все нормально?» — спросил Артем. «Угу», — буркнула Вера, продолжая подъем. «Жутковато. Так высоко?» «Это подожди, пока еще не крыша», — глубокомысленно заметил Артем. Вера вспомнила, как Валерка без труда взбирался прямо по стене, и поежилась. «А тебе не жутко?» — задала вопрос Вера. «Ну, немного», — ответил он. «В помещении вроде ничего, не так уж страшно». Артем взял Веру за руку, но она высвободила ладонь. «Не надо, так идти неудобно», — сказала она, будто оправдываясь. Артем надулся, но продолжил подниматься по лестнице. «Вер, ты только не геройствуй», — серьезно попросил он после нескольких минут тишины. «Ладно», — делано бодро согласилась Вера. «Мне не очень-то хочется сверзиться с башни». Она произносила эти слова, а сама подумала, что если с ней случится что-то, Артем освободится, перестанет быть пиявцем. Остаток пути преодолели в тишине. На последнем этаже Артем пошел впереди, словно хотел заслонить Веру от опасности. Валерки нигде не было. Двое вампиров медленно исследовали помещение. Здесь была щитовая, пара коморок кабинетов, два прохода на противоположных сторонах соединяли норию и бетонные цилиндры. Артем взял девушку за руку и повел налево, внутрь одной из башен. Вера больше не вырывала руку. Пиявцу было любопытно, что там. В обширном круглом помещении Артем присвистнул. Вера шикнула на него, хотя и сама замерла от изумления. Бетонные прямоугольные столбы окружали внушительный стальной купол силосной башни. Они подпирали высоченный потолок, создавая круглую широкую галерею. Над силосом высились балки и круглые переходы. Окна бойницы располагались выше человеческого роста и охватывали кольцом круглое помещение. Угловатые формы и масштабные размеры создавали футуристический образ. Девушке на секунду показалось, будто она находится внутри космической ракеты, словно сейчас из стального необъятного жерла вырвется пламя термоядерного взрыва. Этот образ нарушали лишь механизмы нории и затхлый солодовый запах. «Капец, ну и махина!» Артем приблизился к стальному куполу. «Как вообще такое можно построить?» Позади послышался шорох. Вера обернулась. В темной арке стоял Валерка. Артем чертыхнулся от неожиданности. «Лагунов, блин!» «Валер, тут точно никого нет?» — спросила Вера. — Нет, — ответил тот. — Чего так долго? — Ну, знаешь, — бросил Артем. — Лестниц было дофига. — Ладно, пошли. Валерка ухмыльнулся. Они поднялись на этаж вверх и, наконец, вышли на крышу. Здесь бетонные зубцы, так называемые короны, создавали ограду. Между верхушками зубцов установили стальные прутья. Под ногами хрустел снег. В лицо ударил морозный воздух. Мелкие снежинки ложились на крышу. Вере было страшно даже бросить взгляд за ограду. Там простиралась немыслимая высота. Черное небо сливалось с огоньками внизу. Девушка застыла, не решаясь сделать даже шаг. А Артем тихо выдохнул. «Твою мать! Весь город как на ладони!» Коновалов медленно подошел к краю крыши. «Валер, ты как сюда залез вообще?» — удивленно уточнила Вера. «Ты тоже могла бы, если бы не трусила», — сообщил он. «Не, я даже вниз боюсь посмотреть», — сказала Вера. «Да брось, ты же стратилат», — резонно заметил Лагунов. «Пошли, сейчас привыкнешь». Валера подошел к ограждению и выжидающе посмотрел на Веру. Та вздохнула и последовала за ним. Внизу простиралась река Самара, покрытая льдом и снегом. Чуть поодаль, как на ладони, ширилась Волга. Дальний берег ее скрывался в снежной пелене. Только серый частокол далеких деревьев обозначал ее край. Стрелка двух рек острым треугольником врезалась в ровное белое ледяное поле. Снег отражал ночные огни города. Справа от элеватора над рекой словно парила нить автострады. Освещенная желтыми фонарями, Она горела, как новогодняя гирлянда. Все выглядело маленьким и незначительным. На Самаре, крохотными редкими точками, рассыпанными по реке, сидели рыбаки, а за рекой скоплениями светлячков светился пригород. Дальше черный край земли сливался с небом и уходил за горизонт. Вера повернула голову, чтобы посмотреть на город. Прямоугольники освещенных улиц ширились необъятной паутиной, словно сверкающая сеть. Дома старого центра представлялись игрушечными, их заснеженные крыши вызвали у Веры ассоциации с сахарной ватой. Было тихо и безветренно. Крохотные снежинки кружили в воздухе. Девушка прошла дальше вдоль ограды. У нее кружилась голова, но она, будто завороженная, не могла оторвать взгляд от пейзажа. Вера старалась смотреть вдаль. От случайно брошенного взгляда вниз ей становилось нехорошо. «Осмотрелась», — подошел Артем. Он взял Веру за плечи, но она немного отстранилась. Сейчас ей хотелось остаться наедине с собой, собраться с мыслями. Навязчивое внимание Артема ее раздражало. «Коновалов, пошли, займем свои места», — бросил Валерка и направился к лестнице. На крыше спрятаться было негде. «Ага», — Артем нехотя последовал за ним. «Вер», — он вопросительно посмотрел на девушку. «Иди», — сказала Вера, — «не буду геройствовать». Когда парни покинули крышу, она посмотрела на часы. Начало второго. «Вся ночь впереди», — подумала Вера и поежилась, но не от холода. Вера долго стояла у ограды, глядя то в ночное небо, то на раскинувшийся внизу пейзаж. Ей было любопытно, что делают Носатов и Рита. Но глянуть вниз, к подножью башен, она не решалась. От этого кружилась голова, появлялось ощущение бездны под ногами. Минуло полчаса. Вера чувствовала, что Артем хочет подняться к ней. «Не надо», — мысленно ответила она. Снег перестал идти. Окружающий пейзаж обрел большую четкость. Вера всматривалась в горизонт и думала о своем. Незаметно она обратилась мыслями к Саше. Стала вспоминать первые дни у злосчастной волчьей сопки. Вера много раз прокручивала в голове события тех дней и то, что было после. Девушка пыталась избавиться от чувств насовсем, но не могла. Вампирская натура заглушала сильные эмоции, но грусть и тоска остались. Вере казалось, что тогда она была наивной и верила в любовь и прочие глупости. Теперь ей чудилось, будто прошли годы с того лета. Хотя все случилось полгода назад. Вера прислонилась спиной к бетонной части ограды и села прямо на снег. Она сидела так какое-то время, когда на крыше появился Валерка. Он бесшумно прошел к Вере и устроился рядом. «Чувствуешь его?» — спросил Лагунов. Вера помотала головой. «Думаю, появится позже. Вряд ли он ожидает, что я не одна». «Я ненадолго», — проговорил Валерка. «Тебя что-то беспокоит?» Он сделал паузу и добавил. «Ну, кроме профессора». Вера молчала. «Артем внизу. Мне показалось, ты со мной хочешь поговорить», — продолжил Лагунов. Девушка неуверенно кивнула, не зная, как задать свой вопрос. «Знаешь, я ужасный человек», — начала Вера. «Может, не только профессор заслуживает смерти?» Валера молчал. Смотрел внимательно на девушку, ожидая, когда она выскажется. «Вот ты, Валера, другой. Ты сумел сдержать в себе монстра». «Угу. А в итоге обратил Риту. Я такой же, как и ты», — спокойно заметил он. «Рита сказала, что все равно умерла бы от лейкемии. Она считает наоборот, что ты ее спас», — заспорила Вера. «И поступил со всем человеческим, что во мне оставалось», — с грустью произнес Валерка. «Но до этого ты не пил человеческую кровь. Я бы тоже так могла. Почему? Почему я так не сделала?» «Вер, я тебя понимаю», — начал Лагунов. «Сложно идти против вампирской природы. Просто постарайся сохранить свою человечность, даже в этих обстоятельствах». «Как думаешь, Возможно, избавиться от этого, перестать быть вампиром? Задала Вера главный вопрос, который ее интересовал. После мучительной паузы Валерка ответил. «Нет, для нас нет». Вера всмотрелась в бледное серьезное лицо парня, такое юное, а глаза его, будто у взрослого, умудренного опытом человека, смотрели жестко и холодно. Темная челка падала на лоб, обрамляя нахмуренные брови. «И ты смирился?» — порывисто спросила Вера. «Нет, но по-другому все равно не будет». «Нет, по-другому не будет», — эхом прозвучало у Веры в голове. Она и сама не знала, на что надеялась. От этих мыслей Веру отвлек Артем. Он не хотел оставаться один и собирался подняться на крышу. «Оставайся там», — мысленно приказала Вера. «Вер, сосредоточимся на стратилате. У тебя будет куча времени, чтобы разобраться с совестью», — напомнил Валерка. «Угу», — кивнула Вера. И Логунов скрылся в темном проеме, ведущем к лестнице. Облака разошлись. На ясном ночном небе висел тонкий серп луны. Долгие часы Вера сидела, привалившись к ограде крыши, как вдруг почувствовала его. Знакомое ощущение, не сулившее ничего хорошего. Вера поднялась. «Он здесь», — сказала она мысленно Артему. Через четверть часа на крыше появился профессор. Он выглядел таким же лощеным, как и в прошлую их встречу. На лице его играла гаденькая ухмылка. «Ну, здравствуй, Вера», — произнес профессор. Девушка не сдвинулась с места, только молча уставилась на него. Стратилат, одетый в легкое пальто и с начищенными до блеск ботинками, подошел к ней так близко, что Вера отшатнулась, а тот подхватил ее под локоть и томным голосом выдал. «Вера». Он помолчал, а потом, разглядывая лицо девушки, добавил. «Ты знала, что похожа на мою жену?» «У тебя есть жена?» — удивилась Вера. «Была». «Неуместное начало разговора. Зачем мы здесь?» У Веры сложилось странное впечатление от образа профессора. Выглядело так, будто он на свидание собрался. «Красиво, правда?» — ответил профессор, имея в виду пейзаж. Его глаза блестели в полутьме. «Так зачем мы здесь?» — повторила вопрос девушка. «Я решил все тебе рассказать», — таинственно заговорил профессор. «И для этого нужно было забираться на такую верхотуру?» — возмутилась Вера. «И что все? О других своих подвигах?» — с насмешкой закончила она. «Вроде того», — уклончиво сказал стратилат. «Это место мне нравится». «Куйбышев, как на ладони! Посмотри!» Морозный воздух щипал щеки. Край неба посветлел. Редкие прозрачные облака еще клубились на темной части небосклона. Вера уже насмотрелась за предшествующие часы. Девушка почувствовала волнение Артема. «Оставайся на месте, рано!» Мысленно велела она своему пиявцу. Профессор придвинулся к ней вплотную. И Вера отступила на пару шагов. «Убить меня пришел? Удобное место!» Зло бросила девушка. «Нет, мы с тобой слишком похожи». Стратилат надвигался на нее. «К тому же я тебе обязан. Да ты не представляешь, какую услугу мне оказала». «Похоже?» Вера засмеялась. «Только не надо снова про власть. В прошлый раз наслушалась». Она никак не могла понять, что ему надо, зачем это все. «Власть, конечно, привлекательна сама по себе, но у меня есть цель», — продолжал профессор. «Я уже начал ее осуществлять». «Да хватит загадок!» «Шш!» Стратилат приложил палец к губам девушки, еще больше подошел к ней, словно хотел обнять, отчего Вера остолбенела. Он продолжил ласково. «Ты не даешь мне сказать. Я хочу», — медленно, елейным голосом заговорил профессор, «чтобы не осталось ни одного стратилата на земле. Хочу истребить их всех. В Куйбышеве уже не осталось, кроме жалкой кучки подростков. «Мы же тут не одни. Да, Вера? А я просил тебя прийти навстречу в одиночку». Вера лихорадочно соображала. «В Куйбышеве много вампиров?» — удивленно спросила она. «Было много». Профессор схватил ее за плечи. «Рано, не сейчас, жди!» — мысленно кричала Вера Артему. «Я не понимаю». Она изобразила максимально простодушное выражение лица. Профессор скользнул ладонями от плеч к Вериному лицу, отеческим жестом погладил большими пальцами ее щеки и произнес. «Я знаю, чем занимается ваша шайка-лейка». Он усмехнулся, отпустил девушку. «Что, думала, не знаю?» «Чем же?» — уточнила Вера. «Тем же, чем и я, только глупо и бестолково». Девушка огромными глазами смотрела в лицо Стратилату, а тот продолжал. «Раньше я хотел убить каждого из них и не думал, что будет дальше. Что потом? Знаешь, только благодаря твоей дерзкой выходке я получил то, чего хотел». Вера поняла лишь то, что Стратилатов много, и у профессора свои счеты с ними. Она никак не могла уловить причину, по которой он позвал ее сюда. «Прежде чем уехать из города, я хотел увидеть тебя, поговорить. Ни к чему было звать друзей», — укорил он. «Мне нужен только разговор». Вера начинала нервничать. «Он знает про Риту и Валерку», — испугалась она. «Как бы дело ни кончилось бедой. Уехать из города? Зачем?» — спросила Вера, чтобы потянуть время, отвлечь разговором Стратилата. Тот хмыкнул. «Я уже сказал, что закончил здесь дела. Теперь поеду в Москву ворошить осиное гнездо», — самодовольно произнес профессор. Из рассказов Валерки Вера знала, что кровь Лагунова древнее крови Стратилата, с которым он сражался в 83-м. «Кровь — это власть», — поняла Вера. Об этом говорил профессор еще в прошлый раз. В памяти всплыла легенда о червленом волке и слова Раисы Ивановны. «Дьявольская кровь, она такая. Кто последним ее испил, у того и сила». «Что было под той плитой на раскопе?» — тихим голосом задала вопрос девушка. «Сила первородной крови», — ответил профессор. «И ты, Вера, сама того не зная, помогла мне ее обрести. Дьявол подарил атаману некий предмет, в котором заключил каплю своей бесовской крови», — зазвучал в голове голос пожилой хозяйки деревенского дома. Веру сильно смущала близость Стратилата. Все было не так. Он вел себя странно, говорил странно. Она запомнила его равнодушным злодеем. А сейчас в его словах словно существовал подтекст. Вера попятилась, прошла вдоль ограды крыши, оперлась руками о стальные прутья, посмотрела вниз. Слева на гладкой бетонной стене повис Лагунов. Он медленно по кругу подбирался к профессору. Вера еле уловимо покачала головой, в надежде, что Валерка ее поймет. «Не сейчас», — думала она. «Если профессор в одиночку истребляет вампиров, значит, он действительно силен, а наш с Лагуновым план заведомо провален». Над горизонтом светилось зарево приближающегося рассвета. Вера резко отстранилась от ограды и шагнула навстречу Стратилату, так, чтобы тот не заметил Валерку. У девушки в голове промелькнула мысль. «А ведь правда, наши цели похожи, пусть мотив профессора и непонятен». Она почувствовала, что Артем почти поднялся на крышу и готовится атаковать. Стратилат сделал несколько уверенных шагов и сжал Веру в объятиях. От удивления девушка замерла. «Боже, как ты на нее похожа!» — прошептал профессор и приник к ее губам. Замешательство длилось лишь пару секунд. В этот момент до нее наконец дошло, какой наивной она была. Вера чувствовала холодные губы на своих губах. Девушка не сопротивлялась. Вдруг все предстало так ясно и четко. «По-другому уже не будет», — вспомнились слова Валерки. И тут же она поняла, что нужно делать. Вера отстранилась и, подыгрывая профессору, обняла его нежно. Тот немало удивился, но не отпустил, погладил ее по волосам. Осознание, что перед ней все тот же монстр, убивающий по 13 человек каждый год, только утвердило Веру в ее решении. Она потянулась к профессору, прижалась к нему, коснулась своей щекой его щеки и прошептала прямо в ухо: «Я хочу твоей крови!» Профессор глухо засмеялся. «Нет, этот фокус не пройдет!» Он выпустил Веру из объятий. Но та уже впилась в его шею, еще не зная, сработает ли, правдива ли легенда о волчьей сопке. Валерка перемахнул через ограду. Вера, не отрываясь от профессора, нашарила значок на его груди, сорвала. Стратилат беспомощно замер. В ту секунду, когда Вера оторвалась от шеи профессора, Лагунов налетел на него и попытался столкнуть с крыши. Профессор перевалился через ограду, заскользил вниз, цепляясь за бетон, а потом с немыслимой скоростью взобрался обратно. Валерка, не теряя времени, ринулся на него. Вера отскочила в сторону. Мужчина схватил Лагунова и с силой впечатал в поверхность крыши. У Веры под ногами дрогнул пол. Она с ужасом наблюдала, как стратилат выбивает дух из Валерки. На крыше появился Артем. Все происходило стремительно. Верин пиявец бросился на профессора. Лагунов поднялся, сплевывая кровь и шипя. Стратилат переключился на Артема. Отбросил его так, что тот чуть не сорвался с крыши. Он, словно тряпичная кукла, ударился о стальные прутья ограждения и едва не вывалился за них. С десяток секунд Валерка и Артем по очереди бросались на профессора. У них никак не получалось налететь на него скопом. Вера отчетливо видела бессмысленность этих попыток. Она будто примерзла к месту от навалившихся на нее новых ощущений. На губах чувствовался вкус крови стратилата. Девушка закричала. Профессор отвлекся, посмотрел на нее. Артем выудил откуда-то серебряную сеть и, обжигая руки, ловко набросил ее на стратилата. Тот только засмеялся, сбрасывая сеть. Кожу его лишь слегка опалило. В этот момент Валерка подобрался ближе и прыгнул сверху. Профессор скинул его с себя, а после схватил за горло и, приложив пару раз о бетонной части ограды, попытался швырнуть вниз с элеватора. Лагунов ловко вцепился в стальные прутья и в самый последний момент ускользнул от стратилата. Вера в одно мгновение оказалась возле профессора и закричала. «Прекрати!» Ее громкий голос громом прокатился в утренних сумерках. Стратилат замер, не смея ослушаться приказа. Артем тяжело дышал. Валерка лежал тут же, тыльной стороной ладони, вытирая кровь с лица. «Не подходите!» — бросила парням Вера. Девушка боялась того, что хотела сделать. Она разом все поняла и про легенду, и про волчью сопку, и про профессора. «Нет другого выхода», — говорила Вера сама себе, будто уговаривая совесть. «По-другому не получится». Больше всего ее страшила перспектива стать убийцей, потерять последнее человеческое, что еще в ней было, навсегда перейти невидимую грань, превратиться тем самым в профессора. Она чувствовала власть над стратилатом, как тогда на раскопе, когда впервые пила его кровь. Ощущала, что может приказать, и тот будет не в силах ослушаться. Мужчина, кажется, тоже это понимал. «Вера!» — произнес он, потянувшись к ее лицу. «Что ты задумала?» Стратилат попятился, девушка подходила все ближе и ближе. Душа ее металась, она никак не могла решиться. Вера вспомнила, как безразлично профессор делал свое черное дело на раскопе. Словно палач, он наслаждался страхом жертвы. Стратилат был уже у ограды, за которой простиралась бездна. Веру больше не пугала высота. Она ощутила злость на монстра, что лишил ее нормальной жизни, разрушил мечты, а сейчас убьет в ней и человека. Первые солнечные лучи коснулись верхушек 60-метровых башен. В морозном воздухе блестел иней. «Вера, отойди от него!» — крикнул Артем. Валерка поднялся на ноги и приготовился нападать. Он тоже что-то говорил, но Вера уже не слушала. Она с невиданной ранее силой схватила профессора. «Не делай этого!» — только и успел сказать тот, перед тем, как девушка столкнула его с башни. «Горит и синим пламенем!» — зло прокричала Вера, повторяя слова Валерки, произнесенные им когда-то. Солнце поднялось над горизонтом, озаряя башни элеватора. Тело профессора, не коснувшись земли, вспыхнуло и рассыпалось прахом в алых рассветных лучах. Вера заметила красную звездочку на заснеженной крыше, значок, принадлежавший стратилату, его оберег от солнца. Артем упал. Его затрясло, начало лихорадить. «Что это было?» — ошарашенно спросил Коновалов. Вера смотрела вниз. На то, как робкие солнечные лучи, осветившие элеватор, только-только касаются земли. В ясном морозном воздухе искрился снег. Профессор истлел и исчез, будто его никогда и не было. Опомнившись, девушка подбежала к Артему. Того бил озноб. Валерка, хромая, подошел к ним. «Как?» — задал он вопрос, обращаясь к Вере. «Все дело в крови», — торопливо начала девушка, стягивая с себя пальто. «Помнишь, мы в деревню ходили, к тете Рае?» — спросила она Артема и, не отрывая взгляда от его лица, укрыла своим пальто. «Раиса Ивановна рассказала мне легенду про волчью сопку, а сейчас все вдруг встало на свои места. Не о сопке эта легенда, она о первом стратилате, понимаешь?» Артем помотал головой, Валерка смотрел выжидающе, не перебивал. «Когда профессор меня обратил...» Вера замолчала на полуслове, будто эти слова дались ей тяжело. «Тогда на раскопе я почувствовала власть над ним, словно могу ему приказать, как будто он стал моим пиявцем». Лагунов понимающе закачал головой. Вера знала, что Валерка именно так и приказал обратившему его стратилату сжечь себя в пионерском костре. В легенде говорилось, что первого вампира создал дьявол, заключив в некий предмет свою кровь. «Да, чем древнее кровь стратилата, тем он сильнее», — встрял Валерка. «А первая кровь должна быть самая мощная». Вера кивнула. «Профессор и искал этот предмет. Вот зачем он явился на раскоп». «Получается, он его нашел», — констатировал Лагунов. «Сильный, зараза. Был». Вера еще раз кивнула и произнесла. «Не знала, сработает или нет. Она замялась». «Сработало. И ты приказала ему сгореть в первых солнечных лучах», — грустно выдохнул Валерка. «А он не смог ослушаться приказа. Все как тогда, в 80-м. По-другому было невозможно», — добавил Лагунов, который говорил уже сам с собой. Валерка будто бы погрузился мыслями в прошлое. Лицо его заледенело. «Вер, я все равно тебя люблю, и вампирские штучки тут ни при чем», — слабым голосом проговорил Артем. Девушка улыбнулась ему, но разум ее был занят тревожным предчувствием жажды. «Давайте уберемся отсюда», — сказала Вера. Вместе с Валеркой она подхватила Артема, и втроем они побрели к лестнице. Во время бесконечного спуска Вера вдруг спросила. «Валер, как думаешь, у меня получится не кусать людей?» Лагунов тяжело вздохнул. «Получится, если...» Он помедлил и закончил фразу. «Если откажешься от идеи истребить всех вампиров».